Глава 26. Подборка самых странных ситуаций в клинике пополнилась еще одним случаем. Уже даже сложно определить, какой из случаев вырывается вперед. «В каком смысле убивать?» — нахмурился я. «Я позже все объясню. Вы спрячьте меня, пожалуйста!» — в панике ответил Коротков, уже приготовившись забираться под кровать. Я вышел в коридор, ожидая увидеть там кого угодно, и тем неожиданней стало увиденное. Это была стоящая за дверью невысокая женщина с копной черных волос и маленькой сумочкой в руках. Ростом она едва доходила мне до плеча, и это при том, что была на каблуках. «Здравствуйте», — кивнул я ей. «Чем могу помочь?» «Коротков здесь лежит?» — серьезно спросила она. Даже не верится, что это она только что так сильно дубасила в дверь. Я думал, тут действительно стоит здоровенный мужчина. «Здесь?» — кивнул я. «Но вам прямо сейчас к нему нельзя». «Это еще почему?» — нахмурилась она. «Потому что для начала мне нужно точно разобраться в ситуации. Знал ли Коротков, что за дверью именно эта женщина, и уж не затем ли он лег в клинику, чтобы спрятаться от нее? Ипохондрию легко можно было изобразить». «Потому что прямо сейчас у меня обход», — спокойно ответил я. «А часы посещения в нашей клинике после 2 часов дня». «Ладно». Она резко развернулась на каблуках. «Приду в 2, но передайте, что это вряд ли ему поможет». Она гордо подцокала в сторону лифта. «Так, время разбираться, что это вообще было». Я вернулся в палату, где пациент успел с головой спрятаться под одеяло. «Она ушла», — сообщил я. «Теперь рассказывайте, зачем на самом деле легли в нашу клинику?» «Жалобы у меня», — попытался отвертеться Коротков. «Даже не начинайте», — прервал я его. «Если не хотите, чтобы жену прямо сейчас назад пригласил. Как лечащий врач имею право дать допуск даже не в часы посещения». Коротков тяжело вздохнул и уселся на кровать. «Не болит у меня ничего», — вздохнул он. «Я думал себе алиби сделать таким образом, но просчитался. Алла все равно все поняла». «Какое алиби?» — вздохнул я. «Ночью я был с женщиной», — покраснел Коротков. «Не с женой, разумеется. Жене сказал, что важная встреча по работе, а она узнала, что встречи никакой нет. Стала меня искать, и ведь прибьет, если узнает. Может, вы мне поможете?» Он посмотрел на меня с такой мольбой в глазах, как клочок, выпрашивающий вкусняшку. «Ну уж нет», — отрезал я. «Здесь клиника, а не компания по организации алиби. Сами разбирайтесь со своей супругой. Она придет в 2 часа». «Доктор, пожалуйста!» — взмолился Коротков. «Не смотрите, что она такая маленькая и хрупкая. Прибьет меня, если узнает. И я от вас в травматологию как минимум перееду. Просто скажите, что я поступил в полночь, а я уже отмажусь, почему про встречу сказал, мол, пугать не хотел». Все-то он продумал, но я во всем этом участвовать не собирался. И так своих проблем хватает. «Может, вам денег дать?» — засуетился пациент. «Я знаю, врачи, тем более интерны, мало получают. Так у меня с этим проблем нет?» «Довольно», — прервал я его. «Никаких денег мне не надо. Я помог вам, отсрочил разговор с супругой на несколько часов, за которые вы успеете побывать на процедурах и подумать, как вам извиниться. Остальное — не мое дело». «На каких процедурах?» — испугался Коротков. «У меня же ничего не болит». «Но в клинику-то вы легли?» — усмехнулся я. «Пройдете стандартное обследование и ФГДС. Мне не очень понравилось свечение в вашем желудке. Заодно проверим». «А без этого всего не обойтись?» — запричитал тот. «Нет, вы в клинике, а не в санатории», — отозвался я. «Ждите, скоро медсестра придет». Я отдал недовольной Ольге Петровне направление и направился в ординаторскую. «Ну и пациентам вы мне подкинули, Михаил Анатольевич», — произнес я. «Не захотел с ипохондриком возиться, каюсь», — усмехнулся Зубов. «Но с другой стороны, зачем же еще мне нужны мои птенцы?» «На самом деле он не совсем ипохондрик», — заметил я. «Скорее мастерски под него косит». Я вкратце рассказал наставнику про горе любовника и его алиби, чем рассмешил его до слез. «Ну дает! В клинику лег, чтоб от жены спрятаться!» — от души развеселился Михаил Анатольевич. «Что ж, вы все правильно сделали. Раз оплатил лечение, полечим желудок. А с женой пусть сам разбирается». Зубов отправился к своим пациентам, а я сделал себе чай и занялся заполнением дневников. Настроение у Шуклина было просто отвратительным. Но зачем он вообще позволил Боткину помогать пациентам? Теперь будет чувствовать себя обязанным ему. Боткин слишком много о себе возомнил. Ведет себя так, словно уже получил место в клинике. Раздает советы, разбирается с тем, кто будет занимать место заведующего. Совсем не посоветовался с ним, с Павлом, к примеру. А Шуклина и Козлов очень даже устраивал, и его не дергал. Один плюс. Из-за всего этого выгнали, наконец, Соколова. Он уже бесил своей надменностью и слишком уж хвастался деньгами отца. Дядя Гриша еще как назло молчит. Прошло уже несколько дней, а до сих пор никакой информации о других интернах. Зря вообще ему доверился. Помощи в итоге никакой. «Молодой человек, вы врач?» — вдруг обратился к нему какой-то мужчина. «Врач», — неохотно кивнул Шуклин. «Но я интерн, и мне вас лечить не поручали. Дождитесь своего врача». Еще не хватало, чтобы он начал тут свои жалобы выкладывать. «У меня личная проблема», — помотал головой пациент. «Моя фамилия Коротков, и мне нужна ваша помощь. Я заплачу». «Какая именно помощь?» — буркнул Шуклин. Помогать кому-то вообще не входило в его планы, но он сказал, что заплатит. С деньгами совсем туго, первой зарплаты еще не было, отец денег не дает, да еще и дядя Гриша может вполне потребовать оплату труда. С него станется. «Надо просто сказать моей жене, что я поступил к вам еще в полночь», — умоляюще ответил пациент. «Прошу, вопрос жизни и смерти». «Просто сказать?» — уточнил Павел. «Да-да», — торопливо закивал тот. «Деньги не проблема, только выручите меня, пожалуйста». Шуклин сделал вид, что задумался. «Надо поломаться, тогда этот Коротков побольше предложит. А уж сказать Шуклин сможет легко, врать он умеет. Половину экзаменов в академии сдавал благодаря своему мастерскому вранью». После дневников я сделал еще пару дел по отделению, спокойно доработав рабочий день. Затем снова вернулся в ординаторскую показать итоги Зубову. «Константин, вы можете уже не отчитываться так подробно», — заявил мне наставник. «Давно уже показали себя как хорошего специалиста. С новыми диагнозами приходите, чтобы я перепроверил. Но пациентов, которых ведете уже давно, можете не показывать. Если, конечно, вопросов не возникнет». «Отлично, это уже прогресс». Изначально Зубов был настроен по отношению ко мне очень скептически, но постепенно мне все-таки удается показать ему, что я хороший специалист. «Отпусти меня, Аллочка, ну что опять не так?» — послышалось причитание из коридора. В ординаторскую зашла жена Короткова, держа своего мужа за ухо. Так как она была ниже его, ему приходилось идти согнутым. Картина вышла призабавная. «Мне нужен заведующий терапией», — грозно проговорила женщина, не обращая внимания на причитание супруга. «Здесь уже не ординаторская, а какой-то проходной двор». «Вы и меня собрались за ухо потаскать?» — приподняв бровь, поинтересовался Зубов. «Нет, я хочу убедиться, что мой супруг поступил к вам действительно в полночь», — ответила она. «Мне сообщил об этом ваш интерн, а я, зная своего мужа, не склонна верить интерну. Нужно подтверждение от главы отделения». В ординаторскую зашел Шуклин и, увидев всю эту картину, попытался незаметно сбежать. «Шуклин, стойте! Раз, два!» — скомандовал наставник. «Госпожа, вы про этого интерна?» «Да-да, это он», — кивнула Алла, не выпуская уха Короткова. «Константин, это тот самый пациент?» — уточнил у меня Зубов. «Определенно», — улыбнулся я. «Эх, жалко, Терентьева и Никиты нет. Они бы с удовольствием понаблюдали всю эту картину». «Солнышко, ну зачем ты врачей отвлекаешь? Успокойся!» — пролепетал Коротков. «Им некогда. Пациентов много, совсем не до этих выяснений». Он попытался высвободить свое ухо, но рука его жены держала его крепко. «Я надолго их не задержу», — ответила она. «А чего это ты так разволновался?» «Потому что поступил к нам он в 6 утра», — отозвался Зубов. «И это указано во всех медицинских документах. До этого времени мы понятия не имеем, где был ваш супруг». «Ай-яй-яй, зайка, давай не при всех!» — взвизгнул Коротков. Его жена еще крепче сжала его ухо. «Я тебе все объясню!» «Бедолага, сложно же ему теперь будет выпутаться. Сам виноват. Я предлагал ему сразу же самому объяснить все жене. а он вместо этого нашел Шуклина, который с удовольствием подтвердил тому алиби. «Спасибо вам, доктор», — вежливо кивнула женщина. «Тогда мы пойдем. Надо поговорить». «А можете и моего птенца вот так вот по отделению провести?» — спросил Зубов. «У меня не получится так элегантно, как у вас». «Михаил Анатольевич, меня-то за что?» — испугался Шуклин. «Я ничего, я просто помочь хотел». «Знаю я, как вы помочь хотели», — усмехнулся наставник. «Госпожа Короткова, не откажите мне в этой маленькой услуге. Просто проведите его по коридору терапии». «Без проблем, доктор», — легко согласилась женщина и тут же схватила Шуклина второй рукой. Вот теперь картина стала еще забавнее. Хрупкая, невысокая женщина, по сторонам от которой двое мужчин, согнутых чуть ли не пополам. «А я для истории это сниму», — добавил наставник, доставая мобильный телефон. «Итак, вперед!» Процессия вышла в коридор, сопровождаемая подбадривающими возгласами Зубова и ойканьем Короткова и Шуклина. «Не каждый день такое увидишь». «Что происходит?» — осторожно заглянула в ординаторскую Лена. «Куда женщина тащит Шуклина и почему Зубов идет позади них с телефоном?» «Воспитательный процесс», — улыбнулся я. «Ты закончила?» «Да, только надо Михаилу Анатольевичу отчитаться», — кивнула девушка. «Ну, подождем его тут», — кивнул я. Зубов вернулся минут через пять. За ним хвостом бежал Шуклин, пытаясь оправдаться за случившееся. «Михаил Анатольевич, но я зато с пациентом разобрался», — заявил он. «Можно мне без дежурства?» «Поверьте, дежурство будет для вас самым безобидным наказанием из всех возможных», — ответил Зубов. «А пока брысь отсюда и не попадайтесь мне на глаза до вечера. У меня уже передозировка вами случилась». Шуклин недовольно вышел, наставник проверил историю Лены и отпустил нас домой. «Куда пойдем?» — спросила девушка на улице. «Это сюрприз», — улыбнулся я. «Тут недалеко». Место я подобрал заранее. Это был ресторан, буквально в паре кварталов от клиники. Назывался он «Лаборатория вкусов». Стилизованный под научную лабораторию, с напитками в колбах и с какими-то немыслимыми сочетаниями вкусов. Официанты были одеты в белые лабораторные халаты, играла приглушенная музыка. Очень необычное место. «Ух ты, как здесь здорово!» — восхитилась Лена, присаживаясь за столик. «Ни разу тут не была». Я, в принципе-то, в ресторане был раз второй или третий в этой жизни, но озвучивать это не собирался. К нам подошел официант, и мы сделали заказы. Порошок из бефстроганова, жидкая лапша, замороженный суп. Звучало все необычно и уже не терпелось попробовать. «О, нет!» — вдруг воскликнула девушка, резко нагибаясь под стол. В этой жизни я не так много ходил на свидания, но такое поведение вряд ли можно считать обычным. «Ты чего?» — удивился я. «Там мой отец», — отозвалась из-под стола Тарасова. «С другом каким-то, видимо, тоже решили отдохнуть после работы. Слушай, пойдем в другое место». «Да что же она так сильно боится своего отца?» «Это глупо», — строго ответил я. «Раз он здесь, надо с ним поздороваться и представиться». «Ох, это плохо закончится», — простонала девушка. Но отец уже успел ее заметить и решительно направился к нам. «Лена, ты чего здесь делаешь?» — рисковатым тоном спросил он. «Пап, я просто пришла с коллегой», — залепетала она. «Добрый вечер, господин Тарасов», — слегка кивнул я. «Меня зовут Константин». Он бросил на меня мимолетный взгляд и тут же снова перевел внимание на дочь. «Ты не должна ходить по ресторанам в компании какого-то коллеги», — заявил он. «Быстро собирайся и иди домой». «Как же я не люблю, когда знакомство начинается подобным образом. Позвольте ей самой решить, с кем и куда ей ходить», — отозвался я. «Ей уже давно не 10 лет». Теперь отец Тарасовой меня заметил и повернулся ко мне с гневным выражением лица. «Это не вам решать», — прорычал он. «Это моя дочь, и она вообще-то помолвлена». «Отец, я не помолвлена», — выдавила из себя перепуганная Лена. «Перестань, хватит меня позорить перед Костей». «Костя, значит», — обращаясь ко мне, проговорил Тарасов. «Итак, Костя, скажу один раз. Или вы отстаете от моей дочери, или я сделаю так, что ваша интернатура закончится в ближайшее время». Резко переключился на угрозы. Выражение лица у него действительно злое. Понятно, почему у Лены была такая реакция. Но вот меня таким не напугать. Я тоже скажу один раз, пожал я плечами. Я сам буду решать, с кем и куда мне ходить. И ваши угрозы меня не пугают. Я предупредил, рыкнул он. Лена, а с тобой я дома поговорю. Он резко развернулся и вернулся к своему столику, за которым сидели еще несколько мужчин. Что-то быстро им сказал и покинул ресторан. «Ну вот, теперь он дома меня убьет», — вздохнула девушка. «Костя, мне жаль, что ты все это видел». «Все в порядке», — заверил ее я. «Тебе нечего бояться, мы не сделали ничего плохого. Я сам разберусь с этой проблемой». «Не привык, чтобы мне ставили условия, с кем мне и куда ходить». Как и 2000 лет назад, так и сейчас. Нам принесли еду, и пару минут мы наслаждались необычными блюдами. Повар здесь действительно был мастером своего дела. Необычные вкусы и замысловатая подача заставляли думать, что мы правда в какой-то лаборатории. «Я не помолвлена», — спустя пару минут молчания решила добавить девушка. «Это он с Вадимом никак успокоиться не может». «Не оправдывайся», — спокойно ответил я. Я прекрасно знаю, что ты не стала бы идти на свидание с другим молодым человеком, будучи помолвленной. Лена чуть расслабилась, и нам удалось завести легкий и непринужденный разговор. Но идиллию разрушили звуки от соседнего столика. «Помогите! Человеку плохо!» — истошно закричала женщина. «Ну, ни одно свидание не может пройти спокойно. Мне уже начинает казаться, что это лекарская магия так влияет. Люди неосознанно приближаются к врачам, а потом организм расслабляется, перестает справляться с нагрузкой, и им становится плохо. Но это всего лишь теория. Я тут же подскочил с места и добежал до кричавшей. Ее спутник лежал без сознания, лицом на столе. Кожа была розовой, дыхание частым и поверхностным. «Что произошло?» — быстро спросил я. «Не знаю, не знаю!» — испуганно ответила женщина. «Пожаловался, что голова болит и во рту привкус какой-то, а потом потерял сознание». Диагностический аспект я запустил в ту же минуту. Так, яркие свечения в желудке, сердце, легких сосудах, да по всему телу. Картина очень похожа на отравление. Токсикологический аспект, конкретный яд мне еще не подскажет, не тот уровень. Но тут я почувствовал очень характерный запах. Горький миндаль. «Скорую вызывайте, срочно, и пусть захватят амилнитрит», — быстро проговорил я. «Отравление цианидом». «Как? Кто?» — растеряла спутница пациента. Но в этот раз Тарасова, которая подбежала за мной, быстро взяла себя в руки и набрала номер скорой. «Клиника тут рядом, должна успеть». Я сосредоточился на поддержании важных функций организма пострадавшего с помощью своей магии. «Так, контроль пульса, давление, дыхание...» «Вывести токсин я не смогу, действие у него очень быстрое, и он уже попал в кровь». «Судороги у пациента еще не начались, значит, форма отравления замедленная, шансы есть». «Я вкачивал в него огромное количество магии, чтобы нормализовать все системы органов». «Скорая прибыла через 7 минут. Летальный исход при отравлении цианидом может наступить уже через 15 минут при попадании яда в желудок. Если он попадет просто на кожу, то этот процесс идет гораздо медленнее». «Антидот взяли?» — спросил я у фельдшера. «Да, но по протоколу мы не можем его вести», — нерешительно ответила та. «Ответственность беру на себя, я врач», — гаркнул я, отбирая у нее лекарство. «Так, инъекция готова. Антидот свяжет ионы токсиканта и предотвратит тканевую гипоксию». «Так нельзя, что вы в самом деле?» — возмутилась фельдшер. «Потом мне все выскажете, везем его в клинику», — отрезал я. «Лена, останься с женщиной и вызови полицию. Отравление цианидом — дело нешуточное». Пациента кто-то пытался убить. Нет, я прекрасно знал, что в современном мире интриги плетутся на каждом шагу, а уж особенно среди аристократов. Но чтобы вот так, в ресторане, какой-то отчаянный ход. Мы погрузили пациента в машину, и я поехал с бригадой, по пути продолжая вкачивать в него магию. «Мало ввести антидот, мало стабилизировать организм, важно еще избежать осложнений. Самое грозное осложнение — это токсическая энцефалопатия. Неврологические расстройства, которые могут сделать из мужчины инвалида». «Как вы поняли, что это именно цианид?» — спросила фельдшер. Она все еще была недовольна моей самодеятельностью, хотя и понимала, что я спас мужчине жизнь. «Горький миндаль», — коротко ответил я. «В какой-то степени пациенту повезло. Я видел рядом с ним на столе недоеденное пирожное. Сладкое частично блокирует действие яда. Это, плюс вовремя оказанная помощь, должны помочь избежать самых опасных последствий. Ведь цианид — очень смертоносный яд, и летальность составляет около 90%. Мы приехали в приемное отделение, где уже ожидал токсиколог. Фельдшер позвонила по дороге, попросила спуститься заранее. Я коротко обрисовал всю картину, и пациента спешно увезли в реанимацию. «Вам все равно придется написать объяснительную», — сказала фельдшер. «Все-таки использование препарата было никак не обосновано. А если бы вы ошиблись?» «Я напишу», — вздохнул я. «Главное, что пациента спасли». «По крайней мере, я сделал все для этого. Точно сможет сказать токсиколог через пару часов». Я присел прямо в приемном, написал объяснительную и отдал ее фельдшеру. Бояться за несоблюдение протокола больше, чем за жизнь пациента. Никогда этого не пойму. Потом решил позвонить Лене, узнать новости из ресторана. «Полиция уже была», — сообщила мне девушка. «Они арестовали жену этого самого мужчины. Она во всем созналась, хотела сама отравить супруга». «Зачем?» — удивился я. «Наследство, деньги, богатство», — хмуро ответила та. «А потом сама же испугалась содеянного. Специально выбрала для этого ресторан, чтобы подозрения пали на повара. У ее мужа тоже какой-то ресторанный бизнес. В общем, думала, повара во всем и обвинят». «Мотива-то у поваров нет», — ответил я. «Да уж, все она продумала, кроме своих нервов». «Ты вернешься?» — спросила Лена. «Нет, подожду немного тут. Хочу убедиться, что мужчина в порядке», — сказал я. «Наше свидание снова вышло таким необычным». «Уже начинаю привыкать», — отозвалась она. «Полиция еще в клинику приедет, так что тоже дашь показания. А я пошла домой давать показания отцу». «Увидимся», — коротко ответил я. «С отцом Лены тоже предстоит что-то решить, особенно если я решу начать с девушкой отношения. Но сейчас это второстепенная проблема. Угроза его меня не пугает, и есть проблемы поважнее». Пока было время, я снова навестил отца. Состояние его было стабильным, хотя он по-прежнему делал обиженное лицо, когда я к нему заходил. Все еще из-за того, что я не стал подлизываться к какому-то графу. Что ж, это его дело. Главное, что здоровье теперь в порядке. Потом я заглянул в токсикологию и нашел дежурного токсиколога. Уже пересекался с ним, когда Шуклин додумался выпить перекись водорода. «Добрый вечер еще раз», — кивнул я. «Как там пациент?» «Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает», — ответил тот. «Кстати, так и не познакомились еще с вами. Меня зовут Филипп Дмитриевич, врач-токсиколог. Константин Алексеевич, врач-интерн с терапии», — кивнул я. «Вы интерн?» — удивился Филипп. «Такие отлаженные действия для спасения пациентов, что с Павлом, что с этим мужчиной. Я был уверен, что вы уже врач». «Пока не успел», — улыбнулся я. «Скорее всего, к мужчине придет полиция, чтобы он дал показания. Его пыталась отравить собственная жена. Сегодня вообще весь день случаются курьезные истории, связанные с женами». «Вот после такого и радуюсь, что не женат», — фыркнул токсиколог. «Я вас понял. Как только состояние пациента позволит ему пообщаться с полицией, он сможет дать показания. И спасибо вам. Без ваших своевременных действий он бы умер». У Филиппа Дмитриевича зазвонил телефон, и он, извинившись, поспешил ответить. «Звонили из приемного», — закончив разговор, сказал он мне. «Приехала полиция». «Я поговорю с ними», — кивнул я. «Мне и самому придется давать показания». Токсиколог с благодарностью кивнул и убежал работать, а я отправился вниз, в приемное отделение. Снова общение с полицией, уже второй раз за столь короткий срок. Я быстро увидел в суете отделения двух полицейских, к счастью, не тех же самых, что приходили ко мне. Рассказал, что произошло, передал информацию о состоянии пациента, подписал протокол, и они ушли, намереваясь посетить пострадавшего уже завтра. Вот и все, можно и самому отправиться домой. Очередное свидание, которое пошло не по плану. «Простите, пожалуйста, вы врач?» — обратился ко мне высокий мужчина в сером классическом костюме. «Вздрагивать скоро начну от этого вопроса». «Врач», — кивнул я. «Но я сейчас не на работе. Вы обратитесь к администратору, вас направят к дежурному врачу». «Мы уже там были», — тревожно ответил мужчина. «Они не стали нас принимать. А я не знаю, что мне делать. Проблема с моей женой». «Ох, ну вот везет мне попадать в подобные ситуации. Сегодня просто день проблем с женами». «В чем дело?» — вздохнул я. «С ней что-то не так», — ответил он. «Она внезапно начала говорить по-английски, да еще и с британским акцентом».